«Стоп!» — свистящим шепотом скомандовал Геральт, и Гиларди послушно застыл посреди подвала с поднятой ногой. В голове его не пронеслось ни единой мысли. На команды ведьмака он теперь реагировал без участия разума, на голых, недавно вколоченных рефлексах. Шла середина третьей недели тренировок. «На пол!» — рявкнул Геральт, сам тоже падая. Гиларди рухнул в лужу, подняв не так уж много брызг. В падении он задержал дыхание и зажмурился. Кому охота наглотаться отвратительной вонючей жижи? И глаза от нее жжет невыносимо. Ведьмак лежал в такой же луже чуть правее. Гиларди неожиданно осознал, что почти не интересуется причиной, по которой Геральт заставил его изображать свинтуса в грязище. Над затылком с жутковатым шелестом что-то пронеслось. Аж волосы шевельнулись. Не поймешь, от испуга или близкого движения. Начинало помалу шуметь в голове. Организму хотелось дышать. Вдох примерно через полминуты позволил ведьмак. Гиларди чуть приподнял голову, выдохнул, вдохнул и снова плюхнулся лицом в грязь. «Вперед, ползком!» — не унимался ведьмак. «Хорошо, когда ползешь, можно более-менее нормально дышать». Гиларди продвинулся метров на 6 вперед, и вдруг локти его потеряли опору. Он окунулся во все ту же жижу передней частью тела чуть ли не по пояс. Это было столь же неожиданно, сколь и неприятно. Растопырив ноги, квартирон попытался удержаться от того, чтобы не погрузиться полностью. Частично это получилось. Вдобавок, спустя пару секунд, крепкая рука ведьмака сгробастала его за поясной ремень и вынула из некстати подвернувшейся на пути ямы. «Поздравляю», — бесстрастно сообщил Геральт. «Ты и труп. На исходную». Гиларди нехотя встал в полный рост. С лица и одежды текло. Вонище стояло, муха сдохнет. Мучительно хотелось содрать с себя грязную одежду и послать все к вирговой бабушке. Этот промозглый подвал, изматывающие тренировки, неумолимого ведьмака, которому, кстати, хоть бы хны. Такой же чумазый, но спокойный. Жизнь собери, ему хорошо. Он всю жизнь в подобном дерьме, ему не привыкать. «Я сильно сомневаюсь, что в смартхаусе нам встретятся вонючие лужи», — буркнул Гиларди, собираясь, тем не менее, покорно брести к точке старта. Ведьмак не ответил. Впрочем, Гиларди заранее знал ответ и знал прекрасно. Дело, мол, не в грязище, а в том, что ловушки невидимы. И ведь самое обидное — ведьмак совершенно прав. «Отставить!» — неожиданно окликнул квартирона Геральт, и впервые перешел на «вы» тут в подвале. «Пожалуй, хватит с вас, господин Гиларди. Чиститься, мыться, ужинать и отдыхать. Завтра сделаем пробный заход». «Что?» Гиларди в первый момент не сообразил, куда клонит его мучитель. «Завтра пойдем в смартхаус. Прощупаем. Тренировать вас дальше бессмысленно». «Почему?» — недоуменно спросил квартирон, с ужасом понимая, что за последнее время заметно отупел. — Вы достигли первого потолка, любезнейший. Чтобы его сломать, нужно тренироваться еще месяца 2-3. Тогда снова наметится прогресс. Но у нас нет столько времени. Полагаю, в тренировках больше нет ни смысла, ни нужды. Пойдем как есть, авось прорвемся. — То есть как это? «Авось! Вы что, не уверены в результате?» — промолвил Гиларди, растерянно опуская винтовку. «Когда имеешь дело со смартхаусом, уверенным быть ни в чем невозможно». Ведьмак резко пожал плечами и сплюнул под ноги. «Да не дрейфьте, господин Гиларди. Если ваша дочь туда вошла, войдем и мы. Главное понять, как потом выбираться. Все, на выход». И, пресекая дальнейшие расспросы, направился к лестнице. Гиларди коротко ругнулся и побрел следом. У входа в подвал дожидался грузовик с фургоном, а рядом на лавочке сидел приятель Шоба по имени Зурз и читал газету. В фургоне были оборудованы душ и мини-прачечная с сушилкой. С некоторых пор кису Гилларди обрыдло ездить через полрайона грязным и вонючим, а на завтра надевать заскорузлый после вчерашнего комбинезон. Отбросив газету, Зурц побежал заводить двигатель, ибо грузовик был стар и ленив, и заводился, только если его как следует напинать. — Что ж, — философски заметил Гилларди себе под нос, — будем надеяться, что с грязью покончено хотя бы на сегодня. Утро выдалось неожиданно туманным, и Гис Гилларди поневоле ежился, залегший в росистой траве. Ведьмак уполз вперед и что-то сосредоточенно выгадывал из розового куста, то и дело поднося к глазам странный бинокль. Совсем крошечный, меньше театрального, зато с загадочным шнурком сбоку. Шнурок заканчивался необычного вида штекером. Гилларди не слишком шурупал в науке техники, но представлял, что штекер должен к чему-нибудь подключаться. Вот только к чему? Однако спрашивать ведьмака не возникало ни малейшего желания. Они подобрались к смартхаусу с востока. Скорее всего, за тем, чтобы взошедшее солнце не мешало ведьмачьим наблюдениям из куста. А может быть, и еще по каким-то таинственным соображениям лысого спеца по укрощению враждебной машинерии. Приехали они еще затемно. А как небо начало светлеть, ползком преодолели границу квартала, которую являл закрытый полосатый шлагбаум на цепи, и все так же на пузе и локтях долго полировали газон между двумя заборами. Смартхаусы, само собой, не стояли вплотную. Каждый был окружен обширной территорией, где располагалось много чего. Сады, теннисные корты, бассейны, лужайки для пикников, легкие ангары всякой мелкой машинерии. Напротив, за соседним забором воздвигалась грибообразная вышка, на которой в самом центре площадки торчала толстая труба телескопа, сопряженная с навороченным по самое не могу креслом. Чуть дальше, Гилларди знал, на лужайке одного из смартхаусов располагался сущий детский рай. Всякие качели-карусели, горки, миниатюрные замки — и даже карликовая железная дорога, неизвестно, прирученная или дикая. Кусты снежно-белых роз располагались как раз напротив забора того самого смартхауса, в котором томилась Мелисса Гилларди. Забор в этом месте выглядел совершенно так же, как и в любом другом. Высота та же, оборонительная лента поверху, через каждые 7 метров высокие штыри, видимо, с какими-то датчиками. Интересно, как Геральт собрался штурмовать забор? У Гилларди на этот счет не имелось ни единой стоящей идеи. Наконец ведьмак убрал бинокль в чехол при поясе и коротко отсигналил рукой. «Ко мне!» Гилларди пополз. Привычно и ловко, хотя всего несколько недель назад и подумать не мог, что станет ползать будто ворюга или боевик из какого-нибудь алчного клана. «Давай следом!» Тихо скомандовал Геральт и выполз из куста. «Шахну что-то!» — подумал Гилларди в замешательстве. «Это же розы! Там колючек больше, чем на вокзале карманников! Как он там вообще может находиться?» Куст Гилларди, конечно же, обогнул, но дальше полз точно за Геральтом. До забора оставалось еще порядочно, когда ведьмак вдруг остановился и принялся шарить перед собой руками. А потом, к невероятному удивлению, Гилларди вынул прямоугольный кусок газона, словно доминошку из сплошного слоя таких же, плотно друг к другу пригнанных, и пристроил рядом с собой. Открылось продолговатое отверстие, ведущее куда-то вниз. — Что это? — шепотом спросил квартирон, подползая ближе. — Дренажная система, — пояснил Геральт не слишком охотно и искоса поглядел на часы. А заодно штольня, кабельная и водопроводная. И еще шланги для полива там протянуты. «Так-так», — подумал Гилларди. «Похоже, забор штурмовать мы вообще не будем. Вот она, ведьмачья непредсказуемость в действии». «Гляди вон туда», — велел Геральт, указывая на один из штырей за забором. Почему-то не на ближайший, а на соседний с ближайшим справа. Если он развернется вон той хреновиной, похожей на клюв, в нашу сторону, пихни меня. Пихнуть? Да, просто пихни кулаком, куда попало. Ясно. Штольня была узковата. Тем не менее ведьмак ужом вполз в нее, потом сдал назад, так что как раз под вскрытым участком оказалась его задница. В другой ситуации Гилларди бы, пожалуй, отодвинулся подальше. Даже, может быть, сплюнул в сердцах. А сейчас он просто лежал рядом с прямоугольной дырой в газоне, чуть выше ведьмачьей задницы, и неотрывно глядел на указанный клюв вблизи макушки штыря. Прошло минуты две, не больше. Ведьмак шевельнулся, задница из виду пропала, зато появилась спина, а потом и голова. Также ужом Геральт выбрался на газон, тщательно приладил вынутый кусок газона на место и просигналил. Уходим тем же путем. Гилларди этого не ждал, но послушно пополз вперед. Согласно сценарию отхода, первым отступал именно он. До самой границы квартала и даже дальше ведьмак больше не командовал ничего. Так что они добрались к грузовичку у самой опоры быстро и без событий. «На сегодня все», — сообщил ведьмак кратко. «С места не трогаемся, можете мыться и досыпать». «А я погляжу кое-чего», — ответил ведьмак, исчезая в фургоне. Когда Гилларди разоблачился и полез в душ, ведьмак, как был в полном снаряжении, сидел в своем закутке над слабо отсвечивающим экраном ноутбука. На следующее утро все повторилось сызнова. С той лишь разницей, что к исходу второй минуты пребывания ведьмака в штольне клюв на штыре развернулся в их сторону. Пришлось ткнуть Геральта кулаком в зад. «Отлично!» — приглушенно пробубнил ведьмак из штольни. «Уходим!» Гилларди опять растерялся, поскольку полагал, что сегодня они заберутся дальше. Ну, не спорить же с ведьмаком. Возвращение к грузовичку от вчерашнего не отличалось ни одной мелочью. И над ноутбуком ведьмак колдовал точно так же, долго и самозабвенно. Зато на третий день начались сюрпризы. Когда Квартирон с Геральтом приползли на знакомое место, оно оказалось не таким уж и знакомым. Исчезли розовые кусты, а за забором появился дополнительный штырь с клювом точно напротив места, где ведьмак два дня подряд лазил в штольню. Гилларди поглядел на полоску свежеуложенного газона. Кому понадобилось пересаживать розы? Кстати, вон они где теперь. Заметно левее и куда ближе к забору. Да, сплошные загадки с этим смартхаусом. Ведьмак тем временем обнажил вход в штольню и просигналил. Ко мне. Гилларди пополз. «Давай вниз», — тихо сказал Геральт. «Головой туда, но так, чтобы я потом оказался впереди». Гилларди со всеми мыслимыми предосторожностями влез в штольню и, извиваясь, будто мотыль, сдвинулся в нужную сторону. Черные змеи кабелей матово отсвечивали, а в противоположном вдоль стены желоби тихо пели водопроводные трубы. Следом за Квартироном в штольню забрался и ведьмак, аккуратно закупорив за собой вход. Фрагмент газона снизу выглядел точь-в-точь как пластиковый поддон. Собственно, трава в этом поддоне и произрастала. «Фонарик», — напомнил Геральт и пополз вперед. «За последние дни я куда больше расстояния прополз, чем прошел», — рассеянно подумал Гилларди, работая локтями. «Постепенно превращаюсь в червя». «Так, все». Посторонние мысли прочь. Организм послушно впал в состояние тренировки. Только на этот раз все препятствия будут настоящими. Если, конечно, ведьмак опять не решит вернуться с полдороги. Не решил. Штольня вела в подземное помещение, граничащее с подвалом смартхауса. Гилларди не видел, что происходит там, впереди. Ведьмак загораживал. В непосредственной близости от лица Квартирона наблюдались в основном рифленые подошвы ведьмачьих ботинок. Гилларди знал, что такую обувку обожают и активно носят гномы-угледобытчики. Ведьмак чем-то приглушенно лязгал, и все молча. Нормальный живой на его месте матерился бы сквозь зубы точно. Но ведьмак лишь сопел от натуги, не более. Когда лязг прекратился, ведьмак прополз еще немного вперед и пропал из виду. Геларди успел зафиксировать, что он ушел влево от штольни. Прошло минуты две. Тишина неприятно давила на уши. Геларди на мгновение показалось, будто он, как в детстве, нырнул на дно пруда и залег среди водорослей, поджидая, пока из-за коряги выберется здоровенная золотистая рыбина, которую старшие приятели называли блямбой. И вдруг Геларди действительно увидел блямбу. Она величественно вплыла в поле зрения и странно дернулась, очень похоже на жест приказа ведьмака. «Ко мне!» Квартирон затряс головой, отгоняя наваждение. «Какая еще блямба? Это ведьмак его зовет!» Штольня вливалась в камеру размером 3 на 3 метра и высотой в метр. Геральт, скрючившись, сидел на корточках слева от прямоугольной дыры, из которой в данный момент выбирался Геларди. Перед ведьмаком на бетонном полу лежала густая металлическая сетка в керамической раме. Ячейки были столь малы и чисты, что язык не поворачивался назвать ее решеткой. Ранее сетка перекрывала вход в штольню, или, скорее всего, выход из штольни в камеру. Как Геральт ее выкорчевал, осталось загадкой. Если он пользовался какими-либо инструментами, к моменту появления Геларди ведьмак успел все спрятать. Подобные сетки виднелись и в стенах справа и слева. Камера представляла собой колодец кабельной и водопроводной развязки. Четвертая стена, прилегающая к смарт-хаусу, была выполнена в виде цельной бронированной двери, а все коммуникации уходили прямо в нее. То ли вмурованная, то ли вплавленная непосредственно в массив левой створки. Кабели сверху, водопроводные трубы под ними. Сколько Геларди не напрягал зрение, он не смог разглядеть на двери каких-либо запоров, замков, даже отверстия для ключа не имелось. Сплошной металлический монолит, только едва заметная, тоненькая, как волосок, рисочка вместе смыкания створок. «И что дальше?» — подумал Квартирон. «Удиви меня, ведьмак! Только не возвращайся на исходную со словами «на сегодня хватит!» Впрочем, Геральт возвращаться явно не собирался. Он выудил откуда-то из многочисленных карманов крошечный ноутбук размером чуть больше ладони и подключил к нему короткую техническую штуковину в виде шнура с присоской на одном конце и штекером на другом. Штекер, понятное дело, пошел к мини-ноутбуку, присоску ведьмак с тихим чмоканьем прилепил к двери прямо на броню. Затем он подсоединил и напялил портативные наушники. Чего он там собирался выслушивать, осталось загадкой. Минуты три Геральт сосредоточенно ждал, изредка тыкая пальцем в экран бука. Похоже, экран был сродни клавиатуре. Приборчик реагировал на прикосновение изменением картинки. Геларди тоскливо подумал, что до сих пор неверно оценивал уровень ведьмачьих познаний. Ведьмаки использовали куда более сложную науку и технику, чем он ожидал. Впрочем, сейчас это было в куда большей степени плюсом. «Плохо дело», — прошептал Геральт вскоре. — Магнитный замок. Ну, ничего, ничего. Он вызвал на экран какую-то замысловатую схему, стянул наушники и положил ноутбук на пол. — Ждем, — объявил ведьмак, приваливаясь к стене. — Я могу уснуть. Если появится зеленое окошко, разбуди. Если что-нибудь еще произойдет, тоже буди. Хотя я, скорее всего, и сам проснусь. Геларди кивнул, тоже усаживаясь поудобнее. Через минуту Геральт уже спал, свесив голову на плечо. Дышал он размеренно, и можно даже было подумать безмятежно. Но Геларди успел изучить ведьмака достаточно хорошо, чтобы понимать. За кажущейся безмятежностью кроется взведенная пружина. Уж в чем, а в этом не стоило сомневаться ни секунды. Время тянулось издевательски медленно. Могло показаться, что наверху уже подходит к концу очередной день. Но стрелки часов уверяли. Всего 9 утра. Приборчик ведьмака трудолюбиво что-то перебирал. В нижнем правом углу экрана с калейдоскопической быстротой менялись циферки. Ведьмак спал, Геларди бдил. Периодически казалось, что квартирон тоже вот-вот уснет. Но тренировки сказывались. Что-то внутри не позволяло отключиться, подталкивало. «Не спи, не спи!» В 9:48 ноутбук высветил обещанное зеленое окошко. Цифры в углу экрана застыли на ничего не поясняющей комбинации. 1-7-0-4-2-9-5-0-3-6. При всем желании Геларди не мог соотнести этот цифровой код с фразой о магнитном замке. Но раз Геральт на что-то надеялся, запуская процесс перебора кодов, значит, смысл в этом какой-то имеется. Скрытый, непонятный, непостижимый, но от этого не менее весомый и ценный. Ведьмак проснулся сам. Жизнь его знает как. Наверное, уловил изменение ритма дыхания напарника. Ведьмаки на подобные штучки гораздо. Геларди действительно сначала задержал дыхание при виде зеленого окошка на матрице ноутбука, а потом еле слышно фыркнул и задышал чаще, чем прежде. «Ага», — тихо сказал Геральт, мгновенно переходя от сна к бодрствованию. «Быстро!» «Не такой уж ты и смарт, Хаус. Зелен еще». Несколько минут ведьмак увлеченно солировал на крохотной клавиатурке, время от времени переходя и на экранчик. Потом тщательно, без суеты, хотя и быстро, свернул свои манатки и рассовал по карманам. «Уходим», — сообщил он невозмутимо. «Давай, вперед». «Шахнуш тот», — мысленно выругался Геларди, пролезая в штольню. «Интересно, к зиме закончим?» Он даже не успел задаться вопросом, каким образом ведьмак пристроит на место защитную сетку. Тем не менее, сетка вскоре оказалась где положено, а Геральт, как и квартирон, головой вперед двинулся по узкому и низкому лазу, полируя животом и без того глянцевую изоляцию кабелей. В фургончике ведьмак по обыкновению велел Геларди отсыпаться, а сам переоделся в джинсу и укатил в город, сообщив лишь, что вернется к вечеру. Только раздеваясь, Геларди почувствовал, что сильно устал. Вроде бы особо сложных физических упражнений сегодня не случилось, однако усталость была явственной и увесистой, как пудовая гиря в тренажерном зале. И еще он подумал, что ведьмаки должны иметь нервы толщиной с корабельный трос. Жить под постоянным нервным давлением и не сойти с ума умудряются только они, ведьмаки. Наверное, поэтому они и не причисляют себя к живым. Наутро Геральт с квартироном вновь сидели в тесной камере перед широкой и низкой бронированной дверью. Как и вчера, ведьмак прилепился к броне присоской и колдовал над ноутбуком. Только на этот раз никаких цифр не подбирал. А еще к броне был прилеплен странного вида диск, с виду металлический. Наверное, он был магнитным, потому что держался на двери сам собой и не падал. Да и про магнитный замок Геральт накануне вскользь заикался, так что, скорее всего, диск действительно был непростой. Колдовал ведьмак сравнительно недолго, 40 минут, не больше. А потом в двери что-то негромко щелкнуло, и она приоткрылась. Совсем чуть-чуть, на пару сантиметров. Ровно настолько, чтобы можно было запустить в специальную нишу пальцы и потянуть правую створку на себя. Ведьмак так и сделал. Он отворял дверь осторожно и медленно, словно опасался, что едва проем станет достаточно широким, изнутри кто-нибудь тут же окатит камеру-предбанник губительной струей из огнемета. Геларди неожиданно живо представил себе это. Из щели вдруг вырывается ярко-оранжевый огненный язык, разгоняет полумрак, затянутая в черной фигура ведьмака становится в пламени еще более черной. Ведьмак вспыхивает, нелепо суча руками, но не кричит. Квартирон резко тряхнул головой.

Пойди отключи тревогу. Шибанет еще кого-нибудь ненароком. Подручный безропотно подчинился. Чуть ли не бегом рванул. Приятно вновь стать хозяином и повелевать, а не подчиняться. Все-таки подчиняться — это плохо. Пусть даже живому весьма неординарных способностей и умений. Геларди никогда не разделял всеобщую неприязнь к ведьмакам. Наоборот, он считал ведьмаков блестящими специалистами-практиками во многих областях техники. Собственно, без этого сегодняшние события не произошли бы. «А ты, шоб, заткнись», — велел квартирон второму подручному. «Ты бы еще на лужайке спекся. А он практически до цели дошел, до третьего этажа. Разблокируй лучше ловушку». Презрительно оттопырив губу, шоб вынул пульт и набрал сегодняшнюю отбойную комбинацию. Прозвучал предупреждающий сигнал, щелкнули фиксаторы, внешняя клетка неспешно поднялась в специальный паз наверху, внутренняя втянулась в пол. Ведьмак остался лежать на беспорядочно сбитом ковре. «Вставайте, Геральт», — сказал Геларди, невольно копируя бесстрастные ведьмачьи интонации. «Пройдемте в комнату. Не здесь же в самом деле беседовать». Геральт медленно поднялся на ноги. Лицо его было мертвым и непроницаемым. Но Геларди уловил момент, когда ведьмак быстро проверил локтем пистолет при поясе. Пистолет никуда не делся. И пистолет был заряжен, Геларди это знал. Но не побоялся показать ведьмаку спину. Дурить Геральт не стал. Не настолько он был глуп, чтобы дурить в такой ситуации. «Присаживайтесь», — Геларди указал на диван, где совсем недавно сидела Мелисса. Геральт сел. Хмуро зыркнул на стену. Она действительно с этой стороны была непрозрачной. Зато напротив дивана на массивном штативе располагался плоский монитор видеонаблюдения, в котором прямо сейчас можно было в подробностях разглядеть коридор за стеной. Каждую складочку на так и не расправленном ковре. «Как вы уже догадались, любезный Геральт», — начал Геларди, «дела обстоят не совсем так, как вам казалось еще 10 минут назад». «По меньшей мере час», — буркнул Геральт, не меняясь в лице. «Что?» — квартирон слегка растерялся. «Я понял, что это ваш смарт-хаус примерно час назад, в камере перед внешней дверью». «Как?» — Геральт поднял на собеседника непроницаемый взгляд. «Не вижу причин откровенничать с вами, господин Геларди». Квартирон некоторое время молчал. Он подумал, что ведьмак неожиданно ловко лишил его инициативы, и это была единственная отдельная мысль. Так или иначе, контракт остался невыполненным. Геларди пробовал вновь взять разговор в свои руки. «Все деньги, включая аванс и неустойку, вы получите сразу же, как только мне разрешено будет войти в сеть», — сказал Геральт сухо. «Что-нибудь еще?» «Все-таки несгибаемые они живые, ведьмаки», — подумал Геларди с уважением. Он знал, что ведьмаку, который не выполнил условия подписанного контракта, приходится потом несладко. Собственно, на этом обыкновенно карьера ведьмака и заканчивается. Его наказывают другие ведьмаки, более удачливые. Ходят слухи, что провалившихся убивают. Но Геларди прекрасно знал цену слухам. А достоверной информации добыть просто не сумел. И подозревал, что эта информация закрыта для всех без исключения не ведьмаков. Однако топить Геральта совсем не входило в его планы. «Геральт, давайте я сначала кое-что объясню, а потом будем обсуждать, кто кому и сколько должен. Ладно?» Теперь Геларди готов был поклясться, что ведьмак заинтригован. Внешне это не проявилось никак. И ранее Геларди этого тоже, скорее всего, не заметил бы. Но за последние недели они слишком много времени провели вместе, причем как одна команда. «Это действительно мой смарт-хаус. Но, поверьте, я никогда не ставил целью погубить вас или другого ведьмака. моя цель иная. Здесь Геларди сделал намеренную паузу. «Ну же, ведьмак, давай! Прояви заинтересованность! В конце концов, грядущие неприятности тебе не нужны, а тут вроде бы наклевывается шанс их замять». «И какая же у вас цель?» — осторожно спросил Геральт. «Клюнул!» — мысленно возликовал Квартирон, не изменившись в лице. «Ура!» Скрывать чувства он умел немногим хуже ведьмака. «Если коротко, то проверить безопасность смартхауса. Даже вы не смогли дойти до цели, хотя осталось совсем немного. Мы и так зашли чрезвычайно далеко». Геральт чуть заметно пожал плечами. «При видеонаблюдении и живой охране нас должны были повязать еще на лужайке». «Ну, справедливости ради надо уточнить, что живое видеонаблюдение задействовано только на втором этаже и здесь, в этой комнате. Так или иначе, я убедился, что имеющаяся в моем распоряжении система охраны достаточно эффективна. Полагаю, повторение одной и той же уловки с механической атакой сверху явилось для вас неожиданностью». «Да, для смартхаусов это не характерно. Каюсь, расслабился. Со всеми бывает». Геларди улыбнулся, насколько мог дружелюбно. «Итак, если вдуматься, дух контракта не нарушен. Я хотел проверить свою систему охраны, и я ее проверил. А дабы соблюсти еще и букву контракта, я попрошу вас оказать мне еще несколько мелких услуг. И тогда я готов забыть и о возврате денег, и о неустойке. В конце концов, это может стать нашим и только нашим делом, улаженным полюбовно и тихо. А? Что скажете?» Ведьмак помедлил. «Осторожничал, скорее всего», — прикидывал варианты. «Об услугах какого рода вы говорите, господин Геларди?» Тут Квартирон неожиданно даже для себя симпровизировал. «Во-первых, признайтесь только честно. Даже когда вы поняли, что я в этом доме не чужак, вышли всерьез, в полную силу». «Да», — без колебаний ответил ведьмак. «Ловушку в коридоре я прозевал. Это действительно удачный и новый для меня ход. Две ловушки на одном и том же принципе в разных местах. Вы ведь устроили ее намеренно. Это не изначальная оборона смартхауса». «Угадали», — подтвердил Геларди. «Ловушку изъяли из другого смартхауса и приращивали 2 с лишним года. Признаться, стоило это кучу денег, но потратил я их, как сегодня выяснилось, не зря». «Блестящий ход», — совершенно искренне похвалил Геральт. «Скажите, не Халькдаф ли приращивал эту ловушку?» Теперь настал черед Квартирона изумляться. «Хм, действительно, Халькдаф. Но откуда, впрочем, неважно». «Положительно, невозможно все время сохранять инициативу в разговоре с ведьмаком. Даже в ситуации, когда ведьмак форменным образом прижат к стене. Услуга, о которой я прошу, заключается вот в чем. Вы должны в деталях проконсультировать меня и моего техника охранных систем касательно методов и приемов, позволивших вам дойти до 3-го этажа. Каждый шаг подробно и полно». «Это все?» «Нет. Вы должны молчать о методе 2 похожих ловушек в одной охранной системе. Лучше было бы вообще забыть, но я понимаю, что бессмысленно просить невозможное. Если кто-нибудь когда-нибудь заберется в мой смартхаус, я выну наш контракт из-под сукна, и тогда вам конец, как ведьмаку. Кто-нибудь может забраться к вам в смартхаус и без знания этого метода», — заметил Геральт. «В этом случае я вас не трону», — пообещал Геларди. «Но будьте уверены, я распознаю ваш почерк тотчас же. Может быть, я не самый лучший ученик, но и не из худших, как вы могли убедиться». «Еще требования будут?» «Ну, протянул Геларди. Я надеюсь на дальнейшие консультации. Хотя бы время от времени. Нет, отрезал ведьмак. О регулярных консультациях и не мечтайте. А по первым двум пунктам? По первым двум пунктам, да, я согласен. Я готов рассказать, каким образом преодолел первые эшелоны защиты и обещаю не лезть в ваш смартхаус, а также хранить в секрете вышеупомянутый метод. В том смысле, что никому не рассказывать о нем. Беречься от него, как легко догадаться, отныне я буду в полной мере, но молча. Что ж, по рукам. На всякий случай сообщаю, что разговор наш зафиксирован и отныне имеет юридическую силу. Запись, разумеется, я буду хранить под сукном рядом с контрактом и огласке предавать не собираюсь. «Вы умный живой, господин Геларди», — сказал Геральт чуточку зловеще. «Очень умный. Вы даже можете себе позволить немного поиграть с загнанным в угол ведьмаком. Но упаси вас жизнь пытаться играть с Арзамасом 16. Примите этот совет бесплатно, сверх нашего устного договора. Рекомендую. И сделайте одолжение. Покажите, где тут удобство, а то уже хочется». «Шоп!» — позвал квартирон. «Минутку, Геральт. Шоп вас проводит. Вы уж не пришибите его по дороге, ладно? Он далеко не светоч духа, но мне он, увы, нужен. Даже если будет задираться и язвить, не обращайте на него внимания, и все». «Не пришибу», — пообещал Геральт, вставая. На этот раз Ламберт приехал один, без Кайона. И не на джипе, а на древнем мотороллере, который, по идее, должен был развалиться лет 20 назад. Однако никак не желал этого делать и как мог продолжал бегать по дорогам Большого Киева. Ламберт не был хмур, зато Геральт напоминал грозовую тучу. Невидимые молнии, казалось, готовы были появиться над его головой в любую секунду. «Привет, Геральт!» — поздоровался Ламберт и заглушил мотороллер. Тот всхлипнул и умолк, как показалось бы любому, с облегчением. «Я провалился», — сообщил Геральт мрачно. Глядел он куда-то в сторону. «Я знаю». «Весемир тоже знает». «Конечно. Наверное, Кайон еще в курсе. Может быть, Эскель?» «Хотя Эскель вряд ли. Он на деле в Тернополе». «Клиент отказался принять контрактные деньги и неустойку». «Я все знаю, Геральт», — сказал Ламберт мягко, приблизился и участливо похлопал коллегу по плечу. «Не дергайся. Ты был шестым, к кому обратился Геларди». Геральт медленно повернул голову, наконец-то встретившись со взглядом Ламберта. «То есть меня что, вели?» «Не вели. Но о сути задания знали. Весемир сказал, что полезть в смарт-хаус дерзнешь только ты. Никто из наших не взялся за дело Геларди, а поглядеть на результаты много кому хотелось. Понятно, что единственным из круга, кто оставался в неведении, был ты. Так что не раскисай. Вскоре теоретики с выставки возьмут в разработку много нового». Геральт невесело усмехнулся. «Так-так. А ты тоже отказал бы Геларди?» Ламберт пожал плечами. «Наверное. Даже наверняка. И Кайон, скорее всего, отказал бы. Эскель вот отказал. И Зигурд. Пожалуй, Весемир в молодости мог в такой ситуации рискнуть. Не знаю». Геральт отвернулся и поглядел вдоль проспекта на ряды серых 15-этажек, подпирающих летнее небо. «Да не раскисай ты», — повторил Ламберт, усмехнувшись. «Я понимаю, это немного обидно узнать, что тебя использовали. Но ведь для дела же не просто так. Судьба у нас такая — городу служить». «Ты не задумывался, Ламберт, — спросил Геральт, по-прежнему глядя в сторону. — Когда из нас сделали ведьмаков, у нас отобрали будущее. А когда мы стали хорошими ведьмаками, у нас стали по крупице отбирать настоящее и прошлое. Особенно прошлое. В наших комнатах в Арзамасе надо было несмываемой краской написать на стенах «No future». А когда мы сдохнем в поединке с каким-нибудь спятившим механизмом, вместо эпитафий высечь в камне «No past» напротив каждого имени. Он ненадолго умолк, провожая глазами темно-зеленый ингул, целеустремленно спешащий куда-то на северо-запад в сторону Сум и Прилуг. «Еще вчера мы верили, что просто храним город», — продолжал Геральт. «А теперь все чаще и чаще замечаем, что служим интересам какого-то невидимого и почти всемогущего дяди. Мы никто. Мы песчинки, винтики в огромном и равнодушном механизме». «По-моему, ты хандришь», — осторожно предположил Ламберт. «Да и будущее у нас никто не отбирал. Нам просто дали особое будущее. Не такое, как простым живым». Геральт глубоко вздохнул. «Видимо, хандрю». «Ладно, не тревожься. Я не стану заламывать руки и резать вены». «Использовали. Что ж, утрусь и пойду дальше. Но я это запомню, Ламберт. Непременно запомню». «Слушай, дружище», — с ехицей заметил Ламберт, — «я понимаю твой гнев. Я даже уловил эдакую обтекаемую угрозу в этом твоем «непременно запомню». Имеешь право помнить, никто не возражает. Только когда кто-нибудь из нас окажется на месте Весемира и вынужден будет поступать так же, как Весемир, что он подумает тогда? С какими чувствами мы вспомним сегодняшний день через много лет, когда станем мудрее и прозорливее? Может быть, мы рассмеемся и скажем: «Эх, молодые были, глупые, а? Я бы на твоем месте не спешил делать выводы». Сплюнув на пыльный асфальт обочины, Геральт неохотно признал: «Скорее всего, ты прав, Ламберт. Ладно, проехали. Подковерная возня пусть остается тем, кто ею занимается профессионально. На нашу же долю остается голая проза. Ведьмак, проваливший контракт. И с этим нужно что-то делать». «Да все уже придумано, дружище. Садись на поезд или на попутку и поезжай в Большую Москву. Поторчишь там несколько лет, поведьмачишь по маленькой. А тут тем временем все утихнет и забудется. Весемир с тамошним главой круга уже договорился. Тебе даже дело какое-то подыскали прямо сходу. Правда, в команде». «С местными?» «Угу. Что-то у них там в метро завелось непонятное. Надо разобраться». «Ничего себе, по маленькой. Ты к ним в метро-то хоть раз в жизни спускался?» Геральт не думал прятать удивление. «Спускался, спускался. Большое метро, согласен. Только не говори, что тебя подобное задание пугает». «Нет, но...» «Вот и прекрасно», — перебил Ламберт. «Подвести я тебя, как видишь, не могу. Да и ситуация не велит. Так что давай сам». Геральт кивнул, в который уже раз поглядел вдоль проспекта. Правда, теперь в другую сторону, на юго-восток. «Что-то неохота мне поездом. Буду попутку ловить», — сообщил он в пространство, словно бы размышляя вслух. «Пока, Ламберт». «Пока. Держись, не кисни». «А!» — Геральт махнул рукой, поправил на плече видавший виды рюкзачок и поднял руку в извечном жесте автостопщика. Всхрапнув, завелся мотороллер Ламберта. Рыкнул пару раз простуженно и уже было приготовился тихонечко тронуться с места, но Ламберт его придержал. «Геральт!» Тот, не меняя позы, повернул голову. «Удачи тебе! Увидимся, я думаю, лет через 5!» март-апрель 2005. Москва. Боинг 737. Москва. Одесса. Николаев.